Глава 42. «Готово?» «Да», — кивнула Алина, вытирая ручки о кусок грубой материи. «Эви, мы сегодня домики делали, в которых огоньки прячем. Мастер сказал, у меня хорошо получилось». «Не сомневалась в этом», — улыбнулась девочке, украдкой взглянув на мужчину. От заветного слова из уст ученицы глаза Кьерваля заблестели. «Замечательная идея — изготовить домик свечу. Это мама Алины мне когда-то подсказала», — с грустной улыбкой ответил гончар. «Все, руки не доходили, но Терезе я обещал, что для ее девочки обязательно сделаю». «Этот домик я хочу подарить Брине. Она хорошая», — произнесла Алинка и, взяв меня за руку, потянула к выходу. «Брина — это кто?» «Девочка, что приплыла с Тормандом. Она тоже хочет, как и я, лепить. Уверена, Кьерваль будет не против». «Приводи всех желающих», — тут же подтвердил мастер. «Я Фолки попрошу дополнительные столы изготовить». «Отлично. Ну что, идем? Хорошего дня, мастер!» «Хорошего, Эви», — пожелал Кьерваль, задумчиво посмотрев на меня. До дома, где мы разместились, идти было не слишком далеко. Огибая опилки, доски, камни, пробираясь через вырытые ямы, я мечтала, чтобы стройка наконец завершилась. Но, судя по настроению Томаса и Ливана, а теперь и присоединившегося к ним Хонга, она будет бесконечной. «Мы сейчас к Эйнару заглянем, посмотрим, как он», — предупредила девочку, поворачивая к домику Вилмы и Хельги. «А я также научусь, как ты, лечить?» «Конечно, но чуть позже, как подрастешь», — заверила Алину. «А травы ты даже лучше меня знаешь». «Да?» Удивленно и одновременно довольна, воскликнул ребенок. «Точно тебе говорю». В дом заходили, весело смеясь. У самого порога три маленьких котенка, которых контрабандой доставили в долину две девочки из новеньких, носились за белой бабочкой. Подпрыгивая, ловя ее лапками, эти три серых сорванца неизменно падали на головы друг другу и возмущенно шипели на приземлившегося. «Эви!» — обрадованно воскликнул Эйнар, заметив мое появление. «Сил нет уже! Снимай с меня эту твою шину!» «Так, посчитаем!» — нараспев протянула, прикидывая, сколько прошло времени. «Не могу. Еще недельку потерпи». «Неделю? Точно?» — мужчина пытливо на меня посмотрел, слегка щурясь. «Да», — твердо произнесла, искренне сочувствуя Эйнару. «А теперь давай проверим, как идет заживление». «К столу идти!» Тяжело вздохнул мужчина, и, направляясь в сторону печи, он окликнул парнишку. «Грегор, неси лампу сюда. Эвелин, понадобится много света». «Хм...» Задумчиво промычала, внимательно оглядев мальчишку лет 17. «Спасибо, Грегор, ставь сюда». «Ну что там?» Нетерпеливо спросил Эйнар спустя минут 10. За это время я сняла с руки повязку, обработала подживающие раны и, снова нанеся на них мазь, принялась накладывать чистые полоски тканей. «Отлично. Как раз через недельку и со шрамов корочка окончательно сойдет», — пробормотала, стараясь не отвлекаться от своего занятия. Хотя мне уже казалось, что я с закрытыми глазами могу снять и снова перебинтовать руку Эйнара. «Хорошо бы, а то с одной рукой как калека», — забурчал мужчина. «Даже придержать ей не могу». «Не ворчи», — хмыкнула, заканчивая процедуру. «Хельга, это постирать и прокипятить, потом вернуть мне». «Помню», — кивнула женщина, до этого замеревшая у стола. Тут же предложила. «Отвар ягодный налить?» «Нет, нам пора», — отказалась от угощения. Поднимаясь, я снова бросила взгляд на Грегора. Парнишка, заметив это, быстро отвернулся. «Спасибо, Эви», — поблагодарила Эйнар, тоже поднимаясь из-за стола. «Грегор, можешь забрать лампу?» «Зачем она ему?» Тихо спросила, стоило парню уйти на приличное расстояние от нас. «Вырезает из дерева, шкатулки красивые», так же тихо ответил мужчина. «Две вон раздал Вилме и Анне». «Спасибо». «Грегор?» окликнула парнишку. «Ты можешь через часик принести свои работы ко мне в дом? Я и для себя с Алиной закажу шкатулки». «Да, Эвелин?» Нерешительно ответив, он снова опустил голову, продолжая свою работу. Добравшись, наконец, до дома, мы приступили к обучению. Алина оказалась очень прилежной ученицей, как и остальные 8 деток. Полагаю, что и среди новеньких вскоре появятся желающие. Я их не заставляю, они сами подтягиваются и с каждым днем все ближе усаживаются. Берем дощечки и приступаем, начала я урок арифметики. У меня на доске записаны примеры. От вас жду их решения. Проверим, как поняли прошлый урок. В течение 10 минут малышня старательно выводила мелом циферки. Корт даже кончик языка высунул от усердия. «Как вы?» — подкрался незаметно Хальгард, обняв меня. Он нежно коснулся губами моего затылка. Я скучал. «И я?» — прошептала, запрокидывая голову, чтобы посмотреть на мужа. «Последнее время мы не часто с ним видимся. Он все больше пропадает на строительстве удобного спуска и причала». «Я смотрю, вы только начали?» — произнес, усаживаясь рядом со мной. «Значит, истории ты еще не рассказывала?» «Нет». Улыбнулась этому большому ребенку. Хотя он был не один такой. К концу урока к нам присоединялось много взрослых. Ты голоден? Нет, Анни нас с Бруно накормила. Анни? Удивленно переспросила. Женщина так и не научилась готовить и даже не желала этого. Ее и так все устраивало. Готовила Вилма, а Анни подавала. Тихо рассмеялся муж. Понятно. Кивнула Хальгарду, вновь возвращаясь к детям. «Так, я вижу, все вы большие умнички и выучили на отлично. Значит, приступим к следующим цифрам. Их будет уже больше 30». «Эвелин, а это больше, чем коров в стаде?» спросила одна из самых маленьких учениц. «Не всегда. Есть стада, в которых насчитывается более 100 голов, а то и больше». «А 100 – это сколько?» не унималась любопытная малышка. «Много. Будешь учиться, узнаешь», — ответила и, заговорчески склонившись, прошептала так, чтобы услышали все детки, и даже тысячи, а это так много, как капели красы на листиках. «Много», — уважительно протянула несколько мальчишек постарше. Еще 10 минут, и мы закончили с арифметикой. Пора приступать к историям. Я смотрю, и народ стал подтягиваться, и Грегор уже пришел, держа в руках мешок. И мальчик побежал домой и рассказал купцу про то, что слышал на речке. Собрали народ, пошли на реку, закинули сети шелковые и вытащили Аленушку на берег. Сняли камень с шеи, окунули ее в ключевую воду, одели ее в нарядное платье. Аленушка ожила и стала краше, чем была. А козленочек от радости 3 раза перекинулся через голову и обернулся мальчиком Иванушкой. Закончила я сказку. «А ведьма злая?» — воскликнул Корт, подскочив с места. Он сжал свои кулачки, словно был сейчас же готов кинуться на злодейку. — Что с ней? — А над ведьмой провели Хеймнар, — закончил за меня Хальгард. — Верно, — растерянно подтвердила, хмуро взглянув на мужа, уже зная, что за кровавый и жестокий обряд у них такой. — Эвелин, спасибо! — поблагодарили меня детки, разбегаясь кто по своим домам, кто к родителям. — Зачем? — тихо спросила мужа. — Дети должны знать, что зло будет наказано всегда. Прижимая меня к себе, Хальгард положил руки на мой живот, довольно хмыкнув, когда сынишка толкнулся. — Воин! — И оно было бы наказано, но не так, — сердито возразила мужу. — Ты слишком добрая. Но это потому, что в тебе наш сын, — снисходительно улыбнулся конунг. — Я в баню. Пойдешь со мной? — Нет, сегодня не хочется. Недовольно буркнула. «Ты иди, а у меня еще дела». «Хорошо», — кивнул муж, размыкая свои объятия. «И не сердись. Я знаю, что так будет верно». «Угу», — промычала вслед уходящему Хальгарду, украдкой взглянув на Грегора. Тот, думая, что на него никто не смотрит, пытливо вглядывался в личико Алинки. «Грегор?» «Да», — встрепенулся парень, поднимая мешок. «Я принес, как ты и просила». «Спасибо, присаживайся», — махнула рукой на табурет. «Грегор, что ты хочешь рассмотреть в олене?» «Я... прости», — замялся парнишка. «Грегор, тебе не за что просить прощения. Просто скажи, что ты пытаешься разглядеть?» — повторила, внимательно наблюдая за парнем. Зла я от него не ощущала, но странная его тяга к девочке меня смущала. «Эвелин, не знаю, как сказать. Она похожа на мою маму». — тихо ответил Грегор, склонив голову, плечи поникли, и сам он стал маленьким. «Маму?» — задумчиво переспросила. «А где она?» «Нет ее. Давно». «Эви, зажги огонек», — попросила Алинка, подбегая ко мне с домиком в руках. Грегор, мельком взглянув на девочку, вздрогнул и немигающим взглядом уставился на домик. «Держи», — возвратила свечку ребенку, — «неси осторожно, чтобы масло не расплескалось». «Хорошо». «Грегор, что ты увидел?» — обратилась к парню, сидевшему с потерянным видом. «У нас был почти такой же домик», — потрясенно прошептал он, надолго замолчав, понимая, что ему требуется время, чтобы прийти в себя. «Его разбили, когда на наш дом напали. Где ты жил?» «Наша деревня называлась Липниц. Отец мой старостой был», — с трудом выговаривая каждое слово, начал рассказывать свою историю Грегор. «Мне было 10 зим, когда на нас напали. Я не знаю, кто. Отца сразу убили, а меня, маму и остальных людей погнали». «Отвар с медом будешь?» — предложила снова замолчавшему парнишке. «Нет. Мы шли неделю. Многие дети не выдержали путь. Их оставляли там же, на дороге», — продолжил мальчик, сжав кулаки. «Я не мешала, понимая, что ему требовалось выговориться. Скорее всего, я первый человек, кому он это рассказывает. У большой воды нас с мамой разделили. Меня купил один из торговцев, чтобы я на его караке палубу мыл, а мама осталась. Больше я ее не видел». «А маму как звали?» — тихо спросила, сжав ладонь мальчику, пережившему столько всего. Затаив дыхание, я ждала имя женщины. «Тереза», — сиплым голосом ответил Грегор. Я же почувствовала, как тугой ком перехватил мое дыхание, а слезы потекли по щекам. Маму Алины тоже звали Тереза. «Ее нет в живых больше года», — с трудом произнесла, кусая изнутри губы, чтобы не разрыдаться. «Сколько прошло с того дня, когда ты видел в последний раз свою маму?» 7 и еще немного», — ответил парнишка, еще не понимая, к чему я веду. «Значит, все верно». С облегчением выдохнула, радуясь, что так все сложилось. «Алина — твоя сестра». «Алина, она... моя?» — хриплым голосом прошептал Грегор, неверяще уставившись на подошедшую к нам девочку. Алинка тоже потрясенно переводила свой взгляд с меня на Грегора.